Глава 14. Я появился в игре на окраине небольшой деревушки с незатейливым названием «Лесной приют». Пара десятков покосившихся домиков, невысокая ограда и со всех сторон подступающий лес. Разработчики анонсировали более 1000 песочниц ясель, разбросанных по всему игровому миру с учетом существующих в игре рас. Соответственно, до выхода из песочницы с девчонками я не увижусь, потому что они будут начинать игру со своими сородичами. Выход из начальной локации был невозможен до достижения игроком 10 уровня. После достижения 20 уровня игрока принудительно выкидывало в соседнюю локацию, и песочница для него становилась недоступной. Так, что там у меня со статами? Уровень 1, ловкость 1, сила 1, выносливость, она же здоровье 1, удача 1. Достижений, навыков, умений нет. Доступно для распределения 8 очков характеристик. Понятно, 5 стандартных и 3 за премиум аккаунт. На счету 100 золотых. Отлично, они мне скоро пригодятся. До выхода из песочницы донат запрещен. А вот с распределением свободных очков торопиться не будем. До входа в игру я проштудировал единственный на данный момент доступный официальный гайд по игре. И сейчас мне было интересно, многие ли последовали моему примеру. Буквально через пару минут улицы наводнили толпы игроков, которые тотчас ломанулись к старости для получения начального квеста, до выполнения которого остальные жители деревни с тобой даже разговаривать не будут. И у дома старосты сразу образовалась огромная очередь, что вовсе не удивительно. Учитывая, что в игру зашли 27 миллионов игроков, то, боюсь, и 1000 песочниц для них маловато будет. По поведению игроков стало понятно, что гайды из них мало кто читает. Ну и хорошо, тем проще мне будет. Но судя по одному из игроков, который вместо того, чтобы вместе со всеми ломиться к дому старосты, подошел к сваленным у ограды бревнам и, взвалив одно из них на плечи, стал приседать, невзирая на насмешки других игроков, кто-то все же читал. Окинув взглядом еще раз напоследок очередь к дому старосты, я направился в его сторону. Он подозрительно на меня покосился, когда я проходил мимо. Видимо, думал, что я тоже буду сейчас над ним издеваться. Но я молча прошел мимо кучи бревен и попробовал взвалить одно из них на плечи. «Ох, мать!» — вырвалось у меня невольно, и бревно вывалилось из рук. «Тяжеленное!» «Братан, так у тебя ничего не выйдет!» — обратился ко мне неожиданно тот парень. — Надо, короче, это, единичку в силу еще вложить, и тогда все пучком будет, да? — Спасибо, — буркнул я и последовал совету, после чего смог, наконец, взвалить бревно на плечи и стал приседать. — Не за что, бро, обращайся. Мне, короче, не впадлу помочь. — Тебе сколько лет-то? 14? — поинтересовался я у него между делом. — Как его зовут-то, кстати? Я прищурился, и у него над головой появился ник со звездочкой. «Рёдзи». «Да ты чё, гонишь, братан? Мне 16 уже!» Аж обиделся тот. «А, ну это, конечно, совсем меняет дело», усмехнулся я. «Вот-вот», не понял сарказма тот. «А ты чё, бро, тоже силу качаешь?» Я хотел было съязвить, что просто мне нравится таскать большие бревна, но засомневался, что он вообще поймет мой сарказм и решил не портить отношения. «Да, сейчас до капа прокачаю, потом все остальные характеристики, пока это стадо баранов», кивнул я на очередь, «не разбежится». «О, братан, да ты, я смотрю, сечёшь тему, в отличие от этих дебилоидов», он аж прервался на секунду. «А то, прикинь, эти дауны меня дауном называют, идиоты». «А ты им не пробовал объяснить?» «Да ну их, сами виноваты, что гайдов не читают. Тогда бы знали бы, что тут можно прокачать характеристики, но не более, чем на 5 очков каждую на одном уровне. Тогда бы всекли, что тут не надо сначала за уровнями гнаться. Вот спохватится уровни на 10-м, да поздно будет. Поезд ушел. Пойдут на рерол, тогда поймут, кто из нас даун». «Братан, да ты не как злопамятный», усмехнулся я, не прекращая упражнения. Сила увеличилась уже на 2 единицы. Игроки в очереди продолжали смотреть на нас, как на дебилов, и вроде даже оттуда какие-то оскорбления летели, но я не прислушивался. «Да не, братан, я типа это, за справедливость. Вот если бы подошел какой-то чувак и спросил без наездов, зачем я этим занимаюсь, то я бы, конечно, ему все объяснил. Чисто конкретно, по-пацански. А так сами виноваты. Позиция. Уважаю. А то ж. Тут он остановился. О, сила на капе. Выносливость на тройку прокачал. Пора за ловкость браться. Я побежал. Бывай, бро. Увидимся. Удачи. Кивнул я ему. И он убежал. Думаю, еще минут 20, я тоже до капа добью силу и побегу. Я тихонько шел по лесу и высматривал цветы ландыша для моего первого задания, которое меня озадачил староста. Приходилось быть очень осторожным, так как лес буквально кишел всякой живностью, начиная от зайцев, заканчивая волками с медведями. И если с зайцами-то я еще справлюсь, то вот с волками и медведями пока тягаться мне рановато, несмотря на мои вполне неплохие для первого уровня характеристики. И силы, и выносливость, и ловкость были прокачаны до капа, то есть до шестерок, только удача все еще гордо сияла единичкой. Как ее прокачивать, я пока не знал. Точнее, я-то догадывался, что ее можно, к примеру, прокачать азартными играми. Только вот казино, к сожалению, в яслях еще не открыли. «Помогите!» — донесся откуда-то справа явно женский крик. «Вот блин, и чем я сейчас могу помочь на своем-то уровне? Да и все равно эта игра, ничего страшного с ней не случится». Уговаривал я сам себя не вмешиваться, а ноги уже сами несли меня в ту сторону. На небольшой полянке стройная миниатюрная девушка с короткой стрижкой в зеленых штанах и кофте, прижавшись к стволу дерева, пыталась отбиться дубинкой от волка. Полоса жизни у нее скатилась в желтый сектор и уверенно приближалась к красному. «Держись!» — крикнул я и, вытащив из инвентаря дубинку, поспешил к ней на помощь. Была ведь мысль у меня сначала заглянуть к торговцу перед выходом в лес и прикупить хотя бы кинжал какой, но решил взять сначала пятый уровень, а потом уж закупиться. Вот и приходилось расплачиваться теперь за свою безалаберность. Я подскочил к волку сзади и огрел его по спине палкой. Он взвизгнул, полоса его здоровья просела на 8 единиц из 60, и он сразу переключился на меня. «Ага, есть толк-то от моей прокачки». Я на секунду отвлекся, и он вцепился мне зубами в ногу. «Ах ты, падла! На тебе, на!» — вошел я в раж, охаживая его дубиной. «Получай!» — это уже девушка подключилась, немного придя в себя. У меня оставалось 5 единиц здоровья, когда мы, наконец, его добили. Его тело сразу же растаяло, и на земле остались хвост, клыки и несколько монет. «Как делить будем? Рандом?» — спросил я у девушки. «И как ты на него нарвалась?» «На твоем втором уровне с ним еще рановато бодаться. Мне от него только хвост нужен, остальное можешь забрать», — мило покраснев, тихо ответила она. Ветер играл ее золотистыми волосами, ее большие выразительные голубые глаза почему-то с мягким укором смотрели на меня. Я в восхищении замер, любуясь ее точеным личиком. Рядом с ее ником — Тайка. Горела звезда, подсказывая, что это ее реальный облик. Такая милая и такая печальная. «И это... Я парень вообще-то. Неужели не видно?» — раздраженно ответила она. «Ой, то есть он». «А? Серьезно? Это розыгрыш такой?» — не поверил я. Мой мир рушился на глазах. Увидев сомнения в моих глазах, она еще больше покраснела. «Могу доказать, если хочешь». Через секунду он предоставил мне доступ к интерфейсу, где был указан мужской пол. Подобное тут подделать было невозможно. «Ладно, верю», — с сожалением сказал я. «Не бывает же такое, чтобы парень выглядел как девушка, и, надо сказать, весьма симпатичная девушка». Неловкая пауза затягивалась. «О, братан, и ты здесь!» — раздался вдруг сзади голос Рёдзи. «Ого, ты уже с такой милашкой познакомился! Ничего себе! А меня познакомишь?» «Это Тайка», — обреченно повернулся я к Рёдзи. «И он парень». «Да ты гонишь, чувак! Не-не-не-не, не бывает таких милых парней!» Я молча смотрел на него, пока в его глазах не начало появляться понимание того, что я не шучу. «Нет!» — вырвался крик души. Я подошел к нему и ободряюще похлопал по плечу. «Смирись, чувак, мир жесток». «Мой мир никогда уже не будет прежним. Братан!» — он стиснул меня в объятиях. Я продолжал ободряюще хлопать его по плечу. Наконец мы разомкнули объятия и с тоской посмотрели на Тайка. «Я вообще-то сейчас обижусь», — тихо произнес он. «И сразу предупреждаю, я не по этой части. Мне вообще-то девушки нравятся». «Нам тоже!» — синхронно выдохнули мы с Рёдзи. «Пойдемте уже обратно в деревню», — неуверенно предложил Тайка, и мы пошли.